Глава 24. Два дракона. Алекс и Альдар переместились в тот самый зал, где когда-то проходил бал. Княжна, конечно, предполагала, что они кого-нибудь встретят. Но того, что в этот самый момент в этом зале соберется чуть ли не все население замка, она и представить себе не могла. В общей суматохе и толчее их не заметили. Они стояли в небольшом укрытии за колоннами, откуда было видно всех присутствующих. «Штурмует замок! К его величеству должен выйти!» — кричал кто-то со стороны парадной лестницы. «Пусть огласят требования!» «Да какие требования? Эта разъяренная толпа бедняков и разбойничьего сброда вошла в раж и крушат все подряд!» «Они уже порушили статую короля-основателя!» Алекса вопросительно взглянула на мужа. Судя по всему, в стране поднялся бунт. Вот только почему? «Собрать передовой отряд! Послать сообщение командирам!» Принялся отдавать приказание Иверт. «Ваше высочество!» Заикаясь, возразил принцу невысокий белобородый старик в мундире. «Узнав о смерти вашего отца, в общем, солдаты сейчас вместе с бедняками штурмуют замок». По залу поднялись возмущенные и испуганные перешептывания и ропот, из-за которых следующие слова Иверта были уже не слышны. Алекса видела, как принц призвал нескольких стражников следовать за ним и вышел. «А тут весело», — усмехнулся Альдар ей на ухо. «Как думаешь, может помочь штурмующим?» «Как можно?» ужаснулась княжна. Нет, принца ей не было жалко. Но ведь в замке полно других людей, слуг, дворян, служивых. Обезумевшая толпа не пощадит никого из них, если получит такую помощь. Конечно, можно. Серьезно, все наши проблемы от этого места и населяющих его людишек. Альдар. Я уже 200 лет, Альдар. А ты обещала быть послушной. Он щелкнул ее по носу и вдруг растворился в воздухе. Ух! Княжна не смогла сдержаться, чтобы мысленно не прописать владетелю парочку нелестных эпитетов. «Ледяной чурбан он, вот он кто! Ну почему он никогда не прислушивается к ее мнению?» «Алекса, доченька!» Заметив девушку, с противоположного конца зала к ней со всех ног спешила королева. Стоило ее величеству указать на Александрину, как девушку тут же заметили и остальные. Она мигом оказалась в центре внимания. Люди охали и ахали на все лады, делясь своими переживаниями. Кто-то просто пытался оказаться поближе к княжне. Видимо, о том, кто она такая, знали все без исключения, и они считали, что рядом безопасно. Алекса рассеянно подумала о том, что если король действительно умер, то она последняя, кто видел его в живых. Но ни одного подозрения в свой адрес она не услышала. Или Альдар, унося ее из замка, в прошлый раз позаботился об этом. «Милая Алекса, как хорошо, что ты здесь! Ты же пришла спасти нас!» Королева Ирма ухватила девушку за руку и уже не желала отпускать. «На нас напал какой-то сброд!» Говорила я Иверту, не торопись с объявлением о кончине Августа, так нет же! «Хотел поскорее объявить себя правителем!» Женщина всхлипнула и громко сморкнулась в платок. «Там! Там!» Со стороны лестницы в зал вбежал запыхавшийся гонец. «Там! Толпа растерзала принца! Они разорвали его на части! Руки, ноги, все в разные стороны!» На несколько секунд вокруг воцарилась гнетущая мертвая тишина. А затем все заговорили разом. Кто-то плакал, кто-то кричал. Люди забегали из стороны в сторону. Несколько особо впечатлительных барышень хлопнулись в обморок. Ирма резко остановилась и побледнела. «Не может быть!» Тихо-тихо прошептала она, глядя перед собой, качая головой. Алексей самой стало не по себе от услышанного. Разорвала толпа? Как такое вообще возможно? «Мне...» Ее величество схватилось за сердце и начало оседать на пол. Алекса почувствовала, как хватка королевы ослабла. Руки женщины выскользнули. Она пыталась поддержать, но смогла лишь чуть замедлить падение. Подбежали несколько человек в одеждах придворных врачей, прося остальных расступиться. Алекса попятилась, понимая, что лучше бы ей покинуть дворец. Почему она не послушала мужа? Ей действительно тут не место. Она пугала Альдара тем, что малейший стресс может негативно сказаться на малыше, а сама ведь нисколечко не заботится о том, чтобы избегать волнений. Обругав себя последними словами, девушка почти сумела добраться до стеклянных дверей, выходивших во внутренний двор. Стражи сейчас там не было, они все сбежались к королеве. Впрочем, то это не помогло. Не успела Алекса добраться до сада, как услышала одного из врачей, который во всеуслышание объявил. «У Ее Величества остановилось сердце, она мертва». «Надо убираться отсюда, срочно!» Мелькнула отчаянная мысль, но в тот момент, когда она открыла двери сада, на ее плечо легла чья-то рука. «Княжна Таккартон?» Алекса обернулась. Позади стояли несколько представительного вида мужчин в мундирах разного достоинства. Но то, что все они дворяне, не оставляло сомнений. «С кем имею честь?» «Глава Совета Его Величества граф Рой и мои коллеги», — представился тот, что тронул ее за плечо. «Мы можем поговорить с вами наедине? Это вопрос государственной важности, княжна». Не дожидаясь ее согласия, мужчины открыли дверь в сад, и Алекса с графом Роем оказались снаружи, в то время как остальные встали у входа, чтобы никто не мешал разговору. «О чем пойдет речь, граф?» «О вашем брате, княжна. Вы ведь понимаете, что в связи с гибелью династии ваша семья, как носители княжеского титула, единственные, кто может претендовать на престол?» «Как-то все подозрительно». Алекса сквозь стеклянные двери посмотрела в сторону, окруженной подданными почившей королевы. «Не слишком ли скоропалительно предлагают трон другой семье?» «Нет. То, что княжеский титул их семья носила за близкое родство с королевской династией, она прекрасно знала. Но все равно предложение графа казалось слишком уж преждевременным. Мой брат еще совсем ребенок. Ваша мать может быть регентом при нем, а совет и я лично, в свою очередь, будем помогать ей. Я могу поговорить с вашей матерью?» «Нет. Если в чем-то Алекса и была уверена, то в том, что она не позволит еще раз втягивать свою семью в дворцовые интриги. Не нужно особой прозорливости, чтобы понять, что в данном случае все ограничится лишь красивыми пустыми титулами, а реально править будет совет». «Их следует...» «Нет». «В каком смысле нет?» Видимо, отрицательного ответа граф не ожидал. «Моя семья не претендует на Вертмартский трон. Оставьте его себе». Алекса скрестила руки на груди, показывая, что разговор окончен. «Но вы не можете отвечать за них. Приведите вашу мать. Я уверен, она поймет, что это лучшее, что может случиться с ее сыном и вашим братом». «Кажется, моя жена ясно дала вам понять, что ей неинтересно». Сзади повеяло холодом. Алекса не смогла сдержать улыбки, когда Альдар встал рядом с ней, чуть приобнимая за талию. Граф Рой открыл рот, затем со щелчком зубов друг от друга закрыл и снова открыл. Охранявшие их конфиденциальность остальные члены совета тоже увидели ледяного. Но ни один из них не спешил подходить. «Что ж, раз вопросов больше к тебе нет, мы, пожалуй, пойдем», — хмыкнул Альдар, повернувшись к Алексе и теряя всякий интерес к графу. «Но как же...» — слабо возразил Рой, но договорить так и не сумел. Княжна же в это время пребывала в раздумьях. Но не о том, чтобы согласиться на предложение стать сестрой короля. Она думала о том, что, пожалуй, от Вертмарта переселенцев они так и не дождутся. По крайней мере, тех, кого отбирал принц. Отправлять будет попросту некому. И тем не менее, в условиях смуты и смены власти столько хороших людей может пострадать. Решение пришло само, и Алекса, не давая себе передумать, потянулась к мужу, жарко зашептав ему на ухо о том, что хочет сделать. «Это плохая идея», — вынес вердикт он. Но если тебе так будет спокойнее...» Чуть помедлив, девушка кивнула. Она чувствовала, что поступает правильно. Альдар крепче сжал ее, а затем призвал стихию, перенесшую их двоих на крышу дворца, откуда прекрасно было видно штурмующую замок толпу. Алекса мысленно сосредоточилась на желаемом. Нужно было, чтобы ее голос услышали все. «Дорогие соотечественники!» Начала она, и ее голос громом разнесся не только по дворцовой части, но и по всему городу. «Меня зовут Александрина, в девичестве княжна Таккартен. Я обращаюсь к вам от своего имени и имени своего мужа. Должно быть, вы, как и я когда-то, считаете его не более чем старой сказкой, но он, владетель Севера, ледяной дракон, вполне реален. Сегодня Королевский совет предложил моей семье сесть на трон почившего короля, и мы отказались. Вертмарт больше не наш дом, и сейчас я здесь говорю это вам лишь с одной целью. Жизнь на Севере суровая, холод и снега повсюду, местные выживают благодаря скотоводству, рыбалке и некоторым ископаемым. И работать приходится всем. Не знаю, как будет складываться дальнейшая жизнь в вашей стране, но если кто-то решится покинуть обжитые места, я буду рада помочь на первом этапе. И учтите, что на севере гораздо холоднее, чем вы только можете себе представить, и тот, кто надеется на дармовщину, попросту погибнет голодной смертью. Всем остальным добро пожаловать. Своих подданных мы не обидим и не бросим в беде». Закончив свою речь, Алекса еще раз смерила взглядом расстояние от крыши до земли. Вспомнила, как она поскользнулась, взобравшись сюда в первый раз, и поняла, что лучшего финального аккорда, чем превращение в дракона, просто не придумать. «Ты знаешь?» — задумчиво проговорил муж. «Стало гораздо тише. Я имею в виду зов». «Ты подожди. Вот разнесется весть о том, что ты вполне реальный. И совсем тебя звать перестанут». Это уже было сказано обычным голосом. «Побояться, что придешь». «Ты же не побоялась?» «Хм». Княжна прищурилась, мысленно уже нащупывая в себе стихию и начиная трансформацию. «Знаешь, пожалуй, стоит нам вместе являться на эти твои вызовы. А то вдруг еще одна дама в беде, а ты, между прочим, женат и весьма счастлив в браке», — рассмеялся в ответ Альдар. Под виски крики задравших головы людей в небо поднялись два серебристых дракона.